Пролог. Падение дельфов. Вокруг меня удивительный мир, сотканный из света и информации. Бескрайнее пространство, окруженное мерцающими звездами и туманностями, простирается во все стороны. Под ногами прозрачная платформа, сотканная из чистой энергии. Вокруг парят голографические проекции планет, звездные системы, схемы устройств и формулы законов Вселенной. В центре этого виртуального мира находится огромная проекция города, медленно вращающаяся вокруг своей оси. Ее можно увеличить до мельчайших деталей или отдалить, чтобы увидеть целиком. Вокруг возникают интерактивные панели управления, реагирующие на малейшие движения мысли. Время от времени пространство трансформируется, создавая новые учебные сценарии. От симуляции воздействия законов Вселенной до путешествий по микромиру атомов. Каждый урок – это приключение, каждое знание – это открытие. В этом виртуальном пространстве законы физики подчиняются воле обучающегося. Можно летать, проходить сквозь стены, управлять течением времени, все для того, чтобы лучше понять устройство Вселенной и технологии древних. Кто я? Комната дала мне ответ, простой номер 18398. Где я? Комната снова дала ответ, корабль город Дельфы. Город-корабль, напоминающий огромную снежинку, раскинувшуюся в космическом пространстве. Его шпили устремляются ввысь, словно пытаясь что-то доказать всей галактике. Башни и механизмы, сотканные из бетона и металла, переливаются в лучах гиперпространства. Внутри лабиринт коридоров и залов, наполненных лабораториями. Это место, где наука бежит в будущее, где каждый шаг может привести к открытию, способному изменить судьбу галактики. Дельфы – не просто корабль или город, это живая легенда, ожившая мечта, первый построенный в галактике Пегас корабль, символ возрождения Альтеран. Новые мысли зародились в моем сознании, и в ответ на эти мысленные вопросы поток информации направился в мой мозг. Тело ребенка, информация льется потоком. Знания, правила, устройство общества, все, что только знал этот ребенок, стало мне доступно. Знакомые термины, знакомая галактика, но удивительная ситуация. Лантийцы, разве это не мир звездных врат? Модуляция продолжила свое обучение, а ребенок потерял возможность думать о своей ситуации. Через несколько дней поток памяти наконец-то ослаб, это помогло понять ситуацию. По-видимому, я нахожусь в виртуальном пространстве, на борту корабля. Родился я совсем недавно и подключен к архивам корабля, что дает мне полный доступ к обучающим программам. Мои воспоминания кажутся хаотичными, хотя капсула обучения делает систему счета понятной. Я изучил базовую систему счета от 1 до 100. Из 100 цифр я смог разобрать лишь 12 символов неизвестного мне языка под названием русский. Вывод: странные воспоминания занимают примерно 12% от общего объема. Мне нужно понять, как такая вторая жизнь вообще возможна, но сейчас важнее другое. Помещение детей в капсулу развития в рамках образовательной программы. Я перепроверил программу. Кто придумал такое? В такой системе развития дети просто не могут использовать предоставленные возможности. Я могу выбирать информацию для изучения, но сомневаюсь, что такая несформированная личность, как я, способна осознанно сделать такой выбор. Довольно странный метод воспитания детей. Кто придумал это? Почему бы не использовать принудительную интеграцию данных? Возможность выбора только мешает обучению детей. В любом случае, мне все равно нечего делать. Разобравшись с ситуацией, я приступил к изучению технологий, и капсула исполнила мою просьбу. Практически вся информация, которую я получал, была связана с теориями физики и механики. Я поглощал эту информацию с огромным интересом. Я уже знал, как происходит мое обучение. Вначале мне дали базовые теории и законы. У древних не было деления на квантовую физику и базовую. Физика была единым целым, просто в двух состояниях. Были формулы, описывающие изменение состояния объектов из одного состояния в другое. Механика разделялась на сотни или даже тысячи направлений, от классической до космической. Теория работы кристаллов, принципы работы инерционного компенсатора, энергетическое оружие. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я осознал себя и скоро меня должны выпустить из капсулы, но я решил в полной мере воспользоваться этим положением. Хотя знания являются общими. Для того меня это похоже на находку сокровищ, я не могу перестать в них погружаться. Но все внезапно закончилось. Голограммы начали рассыпаться на полигоны. Система обучения дала сбой, они замерцали и исчезли, а виртуальное пространство начало распадаться на части. Поток информации резко оборвался, оставив после себя лишь гулкую тишину. Капсула развития с шипением открылась. Я неуверенно сделал первый шаг, чувствуя, как мои ноги дрожат от непривычной нагрузки. Осмотревшись вокруг, я увидел ряды таких же капсул, большинство из которых все еще оставались закрытыми. Другие же, буквально разорвались, волна электричества прошлась по детям, даруя мгновенную смерть. Часть силовых магистралей была разорвана, другие провода коротило с характерным электрическим треском. Комната была погружена в полумрак, лишь тусклое аварийное освещение давало возможность различать очертания предметов. Внезапно раздался пронзительный звук сирены. Красные огни тревоги замигали по всему помещению, отбрасывая зловещие тени на стены. Я почувствовал, как адреналин хлынул в кровь, обостряя чувства. Комната погрузилась во тьму, лишь слабое мерцание аварийных ламп едва освещало пространство. В этот момент корабль сотрясся от мощного удара. Меня отбросило в сторону, и я ударился о край ближайшей капсулы. Пытаясь подняться на ноги, я ощутил, как пол под ногами начал крениться. Мысли лихорадочно метались в голове, пытаясь осмыслить происходящее. И тут меня осенило, город-корабль терпит крушение. Паника. Почему я не чувствую этого, или страха? Еще один толчок, буквально сбивает панели электрощитков. С трудом удерживая равновесие на накренившемся полу, я начал лихорадочно осматриваться в поисках выхода или чего-нибудь, что могло бы помочь в этой критической ситуации. Время утекало, как песок сквозь пальцы, а моя судьба висела на волоске. На стенах были большие экраны, отображающие различные графики, диаграммы и информацию, напоминающую о целях и значимости обучения. Вот только сейчас на них инструкции по эвакуации. Скользя взглядом по мерцающим экранам, я прочел план эвакуации. Красные стрелки указывали путь к спасению, ведущий в сторону ангара с эвакуационными кораблями. Бабах! Очередной взрыв сотряс корабль, и я едва удержался на ногах. Времени на раздумья не оставалось. Собравшись силами, я бросился к выходу из комнаты. Коридоры были наполнены дымом и искрами от поврежденных систем. Следуя указателям на стенах, я мчался вперед, перепрыгивая через обломки и уворачиваясь от падающих конструкций. Бдыщ! Новый толчок чуть не сбил меня с ног, но я удержал равновесие и продолжил бежать. Сердце колотилось как безумное, легкие горели от едкого дыма, но страх гнал меня вперед. Наконец, за очередным поворотом я увидел массивные двери ангара. Они были приоткрыты, и сквозь щель пробивался яркий свет. Собрав последние силы, я рванулся к спасительному выходу. Тарарах! Взрывная волна подтолкнула меня в спину, когда я влетел в ангар. Передо мной открылась картина хаоса. Десятки людей пытались пробиться к немногим оставшимся эвакуационным кораблям. Крики, паника, отчаяние. Бабах! Тупая боль в ногах, а до меня только сейчас дошло. Детское тело хрупкое. Упавшая с потолка панель сбила с ног и сломала руку. Куски кварца буквально рассыпались на мне словно снег. Совсем скоро болевой шок пройдет, а я почувствую резкую боль. Мне уже захотелось закричать и погрузиться в панику. Но чья-то ладонь привела меня в чувство. Одна из ученых нажала на пару кнопок, а мусор, который меня придавил, исчез в луче света. Затем она нажала другую кнопку, а мои раны буквально вернулись назад во времени. А 18398, где другие образцы? Слова женщины были наполнены паникой. А 18398, это мой номер, забудь. Пошли. Женщина крепко сжимала мою руку, таща меня сквозь хаос ангара. Ее глаза были полны решимости и страха одновременно. Вокруг нас бушевало море паники. Люди кричали, толкались, пытаясь пробиться к немногим оставшимся эвакуационным кораблям. Прыгун. Почему эвакуационный корабль в моих воспоминаниях назывался «Прыгун»? Мысль промелькнула в моей голове, но тут же исчезла под напором происходящего вокруг. Бабах! Очередной взрыв сотряс корабль, заставив нас пошатнуться. Женщина выругалась сквозь зубы, но не остановилась ни на секунду. Мы приближались к одному из прыгунов, возле которого уже собралась группа ученых. «Быстрее!» — крикнула моя спасительница, подталкивая меня к трапу. Я споткнулся, чуть не упав, но чьи-то сильные руки подхватили меня и буквально забросили внутрь эвакуационного корабля. Оказавшись внутри, я увидел, как десятки других ученых спешно запускали корабль. Бдыщ! Новый толчок заставил прыгун накрениться. Кто-то закричал, призывая всех поторопиться. «Закрывай!» — раздался голос пилота. Женщина, спасшая меня, Последняя заскочила внутрь и захлопнула аппарель. Двигатели прыгуна загудели, набирая мощность. «Ангар не открывается!» — в панике крикнул кто-то. «Я увидел, как моя спасительница бросилась к панели управления. У нас нет времени ждать». Она быстро набрала какой-то код на консоли. Тарарах! Прыгун содрогнулся, когда из его носовой части вылетели снаряды, разрушая закрытые ворота ангара. Обломки разлетелись во все стороны, некоторые ударили по корпусу нашего эвакуационного корабля. «Держитесь!» — крикнул пилот, выводя прыгун из ангара. Мы вырвались в открытый космос, но прыгун резко накренился влево, завращавшись вокруг своей оси. «Один из двигателей поврежден», — доложил второй пилот, лихорадочно работая над панелью управления. «Через иллюминатор я увидел, как огромный город-корабль ушел в гиперпространство. Огромные куски обшивки оторвались, образуя смертоносное поле обломков вокруг нас. Нам нужно убираться отсюда», — закричала женщина. «Ученый, активируйте передатчик». «Но мы должны дождаться корабль совета», — возразил пилот. «Ары, тебе мозги сожрали. Вызывай флот дельфов». Она оттолкнула его и сама начала вводить команды. Прыгун трясло, словно в лихорадке. Затем эвакуационный корабль стабилизировался. Бабах, бдыщ, тарарах. Серия взрывов сотрясла обломки, и огромный кусок бетона понесся прямо на нас. «Перехват!» — закричала женщина, ударяя по консолям. В этот момент время словно замерло. Желтый снаряд вырвался вперед и разнес в пыль крупный осколок. Все выжившие смогли наконец расслабиться, а женщина-ученый вновь вернула интерес ко мне. А 18398. Номер все еще раздражал, но с этим стоило временно смириться. «Да, сколько знания из программы кой ты получил? Если бы я понимал твой вопрос, но древние явно имели проблемы с коммуникацией. Недостаточно, чтобы понять ваш вопрос». Один из ученых усмехнулся, но быстро притворился серьезным. «Скорее всего, ученая является его начальником. А почему ты один пошел к отсеку эвакуации?» Не дожидаясь моего ответа, женщина достала из кармана нечто похожее на электронную сигарету и начала курить. «Извините, а что вы делаете?» «Принимаю стимулятор. А тебе разве не стоило ответить на мой вопрос?» Я кивнул и внимательно рассмотрел женщину. Она была высокого роста и одета в изящную одежду. Ее научный костюм был сделан из легких и прочных тканей, а его дизайн сочетал сдержанную цветовую палитру и изысканные линии. Это подчеркивало ее статус ученого и ее способность справляться с любыми вызовами. На ее поясе находилось импульсное оружие лантийского дизайна, а на ремне был личный энергощит. Одежда и оружие указывали на ее способность навредить мне. Все капсулы, кроме моей, были уничтожены электрическим импульсом. Меня больше интересовал ее импульсный пистолет. Знания сериала говорили об энергоячейке, основанной на кристаллах. Данные по таким технологиям не были предоставлены в обучающей программе. А 18398, ты куда уставился? Мой взгляд вызвал у ученой легкую панику. На ваш бластер. Капсула не дала мне информации о теории, лежащей в основе его топливных ячеек. Странно, почему мне дали базовые знания о звездных вратах, но не дали понимания накопителей энергии на основе кристаллов. Может быть, врата давно стали технологией массового использования, капсула дает только очень базовые знания. Янус опасается, что продвинутая наука вызовет проблемы у экспериментальной группы Кой. Интересно, Кой, это ведь титан мудрости? Древние использовали греческие термины, но чувствовать себя лабораторной крысой довольно странно. Не страннее, чем обнаружить себя в другом мире, в детском теле, с поврежденными воспоминаниями, а затем спасаться с корабля, но все же неприятно. Это разумно, но давать нам выбор в усвоении знаний глупо. Как вы ожидаете, что мы, дети, сможем сделать осознанный выбор? Личность формируется только ближе к 3 годам, какие осознанные выборы вы ожидаете от новорожденных? Это просто трата 3 лет на бесполезное время, проведенное в капсуле. Электронная сигарета упала из рук женщины. Потрясенная, она достала странное устройство, похожее на смартфон, и направила его на меня, а мне удалось разглядеть на ее одежде надпись «Рафаэль», а вот это не греческое имя. Анатомия стандартная, мозговая активность тоже, но довольно интересное развитие эксперимента. А вот теперь мне хотелось бы ударить курящую особу. Хватит называть меня экспериментальной крысой. Стоит сместить акцент разговора в нужную область. А могли бы вы объяснить принцип работы батареи бластера? Да. Подожди, тебе всего 3 года? Она повернулась к другим ученым. Это успех программы Кой. Правда, остался только один образец. Не дожидаясь ее ответа, Моя рука быстро схватила бластер и, сняв предохранитель, я прикоснулся оружием к ее спине. Стоит ответить на вопросы вашего экспериментального продукта, Рафаэль. Часть ученых направили в мою сторону свое личное оружие. Стойте. Рафаэль медленно повернулась, а теперь импульсное оружие утыкалось в ее живот. А-18. Может, хватит называть меня по номеру, который написан на моей одежде? Она улыбнулась и сделала несколько жестов, от которых ученые прекратили целиться в меня оружием. А у тебя есть характер, а у тебя кишки все еще внутри. Ученая старалась не улыбаться, но не смогла удержаться от ухмылки. Забавно, но мощности выстрелов хватит, чтобы разорвать корпус эвакуационного корабля. Не думаю, что разумно играться с моим оружием. Она права, игра с оружием в замкнутом пространстве космического корабля была крайне опасной затеей. Но я в другом мире, в другом теле, а она называет меня крысой для экспериментов. Если обдумать свой поступок, то крайне глупо было угрожать ей оружием. А еще, она не по доброте душевной приказала своим людям опустить оружие, но вслух сказал другое. Поймите, я только что очнулся в мире, который едва понимаю, со знаниями о социальном устройстве нашего общества, которые не соответствуют вашим попыткам называть меня по номеру. Мне нужны ответы, а он убедителен. Ученый пожал плечами, когда все на него посмотрели, что, у нас взорвался город-корабль, спаслось не больше пары сотен ученых. Все дети эксперимента погибли, совет нас точно накажет, глава фракции пропал, а вы переживаете из-за оружия в руках ребенка. Рафаэль выдохнула, ее глаза сузились, словно она пыталась разгадать сложную головоломку. Хорошо, наконец произнесла она, медленно поднимая руки, давай поговорим, но сначала... Пожалуйста, опусти оружие. Здесь никто не причинит тебе вреда. Я колебался секунду, затем медленно опустил импульсный пистолет. Рафаэль облегченно выдохнула, а остальные ученые заметно расслабились. Теперь, сказал Рафаэль, осторожно забирая у меня оружие, какие именно ответы ты хочешь получить? Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Для начала, что такое программа КОИ? Почему номер, а не имя? И что случилось с кораблем-городом? Рафаэль переглянулась с другими учеными, словно решая, сколько информации можно мне доверить. Наконец, она кивнула и начала говорить. Программа КОИ – это мой экспериментальный проект по ускоренному развитию и обучению. Мы пытаемся найти способы быстрее и эффективнее передавать знания следующему поколению. Ты – один из участников этой программы. Она сделала паузу, словно подбирая слова. Что касается твоего номера – это немного обидный для тебя момент. Ты не получил знания об искусственных лантийцах. Из-за проблем с рождаемостью, около 5000 лет назад стало довольно популярно искусственное воспроизводство. Клонирование? Нет, доноры с сильным техническим геном предоставляют материал, а дальше происходит воссоздание тела на основе этих данных. Но у вас есть имя, а у меня номер. После обучения, совет назначает имя, таким как ты. Это намек на то, что не все используют искусственное размножение. Да, в отличие от тебя я истинно рожденная. Скажем, лишь 1/10 населения искусственные, а номера довольно привычная альтернатива имен. Слова ученой были наполнены гордостью. Значит, к искусственным довольно пренебрежительно относятся. А корабль, напомнил я, лицо Рафаэль помрачнело. Мы подверглись атаке. Пока неизвестно, кто именно на нас напал, но это явно было странным. Дельфы сильно повреждены, и мы не знаем, сколько людей смогло эвакуироваться. Еще более загадочно перемещение города в гиперпространство. Мой отец не мог так поступить, без причины. Я переваривал услышанное, когда один из пилотов вдруг воскликнул. Входящий сигнал. Это корабль совета. Рафаэль быстро подошла к консоли связи. Принимайте сигнал. На экране появилось изображение человека в строгой форме. Его лицо было напряженным, но в глазах читалось облегчение. Эвакуационный корабль – это исследовательский корабль «Гордость Дельф». Мы засекли ваши повреждения. Готовьтесь к стыковке. Рафаэль кивнула. Принято, «Гордость Дельф». Мы готовимся к стыковке. Когда связь прервалась, она повернулась ко мне. Похоже, у нас будет больше времени для разговора. Но сначала нам нужно убедиться, что ты в порядке. Медицинский осмотр будет обязательным для всех нас. Я кивнул, но затем потерял сознание. Один из ученых пожал плечами и убрал свое электрооружие. Так быстрее. Рафаэль покачала головой, но не стала обвинять его в радикальных действиях. Эвакуационный корабль начал маневр стыковки с крейсером «Гордость Дельф», и все почувствовали, как напряжение последних часов начинает отпускать. По крайней мере, на какое-то время. Глава 1. Как у лантийцев проходит взросление. Для искусственных, это череда виртуальных симуляций. Рафаэль дала мне имя Кой, как последнему выжившему экспериментальному образцу. Дельфийцы назначили ее воспитателем, так как ее отец умудрился привести Дельфы к катастрофе. Она была недовольна не меньше меня. Не давая мне времени переварить ситуацию, меня снова погрузили в виртуальное пространство с информацией, на этот раз намного более объемной. Я снова увидел белое пространство, наполненное голограммами. Мои мысли управляли архивами данных, но выйти без посторонней помощи отсюда не получится. Остается лишь пользоваться знаниями. Как любителю сериала «Звездные врата», меня сразу заинтересовали некоторые моменты лантийского общества. Социальная ситуация и способ общества к существованию. В сериале этот вопрос остался без ответа. Это очень важно, так как общество лантийцев далеко не такое, каким было показано в сериале. Сложное и очень человечное. В данном случае, человек – это не положительный термин. Исторические записи наполнены пропагандой, а попытки разобраться в ситуации не отличаются от чтения земной школьной программы. Мне более или менее удалось систематизировать информацию. Во время эвакуации от чумы в галактику Лантия прибыла Атлантида, а затем через 100 лет, 43 корабля беженцев. Это вызвало раскол в обществе, а также вопросы о том, кто кому подчиняется. С одной стороны Атлантида, где образовался совет эльтиранцев, с другой совет капитанов, который разделился на несколько фракций. Дельфийцы, атасианцы, асуранцы, ларисианцы, дорандайцы, адмахцы, сатийцы и еще десятки других более мелких групп выживших. Программа по заселению галактики новыми примитивными людьми только ухудшила ситуацию. Колонии успели укрепиться, а совет все сильнее контролировал доступ к технологиям. Как результат, было решено объединиться под названием «Лантийцы». Это слегка разрядило ситуацию, но напряжение между советом и колониями осталось. Это привело к валютной системе, основанной на подпространственной валюте. Ключевым моментом наших технологий остаются синтезаторы материи. Это позволяет создавать децентрализованное производство на любой новой планете. Вот только все упирается в энергию, что делает энергию самым главным и важным ресурсом. В базе данных огромное количество возможностей создать энергию, но уже долгое время именно батареи подпространства стали основным способом получения большого количества энергии. В сериале их называли МНТ, а кино оставило вопрос о том, почему древние не производили этот источник энергии массово, как они могли проиграть рейфам. Все очень просто, создание батарей подпространства происходит только на Атлантиде и Асурасе. Любые данные по производству строго контролируются и являются собственностью совета. Не будь этой технологии, на корабле беженцев Асураса, батареи строили бы только на Атлантиде. Вернемся к проблемам. Ограниченное производство еще утыкалось в люксоны. Для добычи частиц использовались квантовые технологии просеивания нейтрино. Из тысячи частиц нейтрино удавалось получить не более нескольких стабильных частиц нейтрино, сплавленных с люксонами. Технологии добычи ресурсов для производства МНТ были доступны всем. Вот только это был трудный процесс, а переработку этих ресурсов могли осуществить только на Атлантиде или Асурасе. Добыча люксонов на долгие годы уменьшала их концентрацию в пространстве, что требовало периодического поиска новых мест для добычи. Поэтому люксон с нейтрино в пространственном кристалле стал главной валютой домена. Да, к слову, наше государство называется домен лантийцев. Совет Атлантиды – это местные захватившие власть ублюдки, поэтому у каждой колонии есть свой собственный совет. Член совета избирается методом малых советов, а малый совет состоит из представителей планет. Представители планет избираются советом города, а совет города формируется из советов жильцов. В совет жильцов лантийцы попадают благодаря прямым выборам среди жителей одного района города. Есть еще совет капитанов, совет ученых, совет защитников, совет исследователей, совет колонизаторов. Наша цивилизация любит советы, но не совет Атлантиды. Чем больше информации получаю, тем более интересным становятся поступки выживших с Атлантиды древних. Только Атлантида управляет нашей экономикой. Энергокристаллы были единственной валютой, номинал разница от количества люксонов. Каждый кристалл может содержать от 1 до миллиона люксонов. Еще одна проблема – это сохранность энергокристаллов. Люксоны влияли на кристаллическую решетку. В течение 10 лет необходимо использовать их в производстве МНТ. Это делает невозможным накопление именно энергокристаллов, а экономический капитал любой колонии всегда уходил в Атлантиду. Город очень быстро взял на себя управление всей нашей цивилизацией, ведь без него не получится получить батареи под пространство. Асурас, они не могут перечить Атлантиде, так как Совет Асураса наполовину состоит из марионеток Атлантиды. Кроме проблем с колониями, было разделение по идеологии. Дельфы, те, кто занимается моим воспитанием, это атлантийцы-материалисты. Атлантида и Совет – это сторонники духовного развития, а скажем, атасианцы – это сторонники текущих проблем. Давным-давно разделение Сарой произошло именно из-за их духовного развития. Тогда альтиране стремились только к материализму. Вот только вознесение не было достигнуто наукой, это привело к переосмыслению теории Эрой. Многие стремятся к вознесению, ведь материальных благ достаточно, а улучшение генома застопорилось. Сторонники текущих проблем возникли при создании примитивных людей, они стремятся решить проблему депопуляции, внедряя и просвещая малых людей в наше общество. Проблему вымирания они видят как приоритетную, игнорируя споры науки и религии. Есть еще разделение на способ рождения. Истинно рожденные привилегированы, а искусственные должны на них работать. Звучит противно, но разница в отношении минимальна. Меня можно считать искусственным лантийцем, что не так уж плохо. Более плохо относились к полукровкам, те, чьи родители спаривались с примитивами. А самым низким статусом обладали просвещенные примитивы. Даже генная модификация не позволяла им быть на одном физическом и умственном уровне с нами. Надо добавить к этим моментам лицемерие, ведь свой примитив лучше, чем истинный лантиец из конкурирующей фракции. На этом большая часть моего анализа нашего общества закончилась. Дальше мне требовалось закончить изучение всех возможных данных, от физики до биологии, ведь моя воспитательница устроила мою программу обучения так, чтобы все свободные научные данные были в моем доступе. Я начал свое долгое путешествие в мир знаний. Энергия – вот что захватило мое внимание больше всего. Я помнил из сериала, что именно источники энергии были ключом к выживанию в войне с рейфами. Первый год моего обучения был посвящен основам. Я изучал механику, теорию воздействия пространства и основы физики. Каждая новая концепция открывала передо мной целый мир возможностей. Я часами размышлял над уравнениями, пытаясь понять, как работают кристаллы. На втором году я углубился в теорию Люксонов. Я был очарован этими загадочными частицами, которые были основой нашей энергетики и гипердвигателей. Я проводил виртуальные эксперименты, пытаясь повторить примитивное личное импульсное оружие. Это было сложно, но я не сдавался. Каждая неудача только подстегивала мое любопытство. Третий год принес мне новые знания о структуре Наквадаха. Я начал изучать теорию о том, как можно было бы оптимизировать реактора, используя более глубокое понимание этого металла. Моя виртуальная лаборатория была заполнена голограммами и сложными расчетами. К четвертому году я уже свободно оперировал сложнейшими физическими концепциями. Я обратил свое внимание на астрофизику, пытаясь понять, как можно использовать энергию звезд. Я сам построил модель звездного коллектора. Лантийцы до сих пор используют эту древнюю технологию для своих научных кораблей. Пятый год был посвящен изучению синтезаторов материи. Для воссоздания предметов из энергии было недостаточно нажать несколько кнопок. В моей виртуальной лаборатории я создавал модели миниатюрных кристаллов, пытаясь найти способ безопасно чинить микротрещины. Данные игры быстро закончились неудачами, а мне пришлось вернуться к изучению основ. На шестом году я обратился к теории силовых полей. Я изучал примеры старых проекторов, пытаясь понять принцип. Я видел устройство, частично состоящее из неизвестных деталей. Это было в разы легче, чем я ожидал, словно мой мозг помогал мне учиться. Седьмой год принес мне новые идеи об импульсном оружии. Я разрабатывал теорию о том, как можно использовать более примитивные материалы для энергооружия. Это могло бы пригодиться во время войны с рейфом, ведь кристаллы требовали редких ресурсов. На восьмом году я погрузился в изучение кристаллов. В отличие от микроэлектроники это было в разы сложнее, но в некоторых моментах легче. Самое удивительное было аналогами транзисторов, которые имели бесконечное количество состояний. Это отвечало на вопрос в том, почему древние не применяли примитивную электронику во второстепенных системах. Девятый год я посвятил изучению ремонта техники, основанной на кристаллах. Я смог отремонтировать двери, энергооружие, импульсные двигатели, реакторы Наквадаха, а затем приступил к ремонту более сложных систем. На 10-м году я смог производить любые детали на синтезаторе материи. При наличии времени, я мог бы собрать примитивные вещи вроде ядерной бомбы или импульсного оружия. Мое обучение продолжилось, а мои навыки в ремонте стали лучше. Когда моя капсула наконец открылась, мой разум был переполнен идеями и теориями. Я чувствовал себя намного старше своих 13 лет. Меня переполняло желание разобрать панели и начать проверять последовательность кристаллов. Я знал, что многие из моих идей были чисто теоретическими, возможно, ошибочными. Но я был готов работать, чтобы превратить эти теории в реальность. Я ждал встречи с Рафаэль. Мне было интересно, могу ли я вернуться в капсулу обучения, еще немного и смогу сам построить эвакуационный корабль. Когда я вышел из капсулы, меня встретил яркий свет лаборатории и обеспокоенное лицо Рафаэль. Она стояла, скрестив руки на груди, и внимательно изучала показания на мониторе рядом с капсулой. Ее электронная сигарета постоянно распространяла странно пахнущий пар. «Кой», — начала она, с удивлением в голосе, — «ты просмотрел на 70% больше данных, чем мы предполагали даже в самом оптимистичном сценарии». Я улыбнулся, гордый своим достижением, «это же хорошо, верно? Могу я вернуться в капсулу? Мне нужно закончить изучать синтезатор». Рафаэль покачала головой, и ее лицо приняло серьезное выражение. «Нет, твоя физиология соответствует истинному лантийцу, а ген активен на 70%. Это помогло, но твоя психика расшатана. Такой объем информации может очень плохо сказаться на твоей личности. Твой разум нуждается в отдыхе и времени для обработки полученных знаний». Я почувствовал, как мое сердце упало. Эксперименты на детях не влияют на их психику, а данные из виртуальной реальности влияют. «А ты оправдываешь имя Кой», — мягко сказал Рафаэль, «но в мои планы не входят вареные мозги испытуемого. Ты не сможешь вернуться к погружению в виртуальное пространство в ближайшие 2 года». «Два года», — воскликнул я, не в силах скрыть свое разочарование. «Может мне пойти в совет и сказать, что ты совершаешь очередной акт неподчинения?» Ученая вспомнила о том, как снова поругалась с советом Атлантиды. «Я не даю твоим мозгам испытать десятки инсультов. Хочешь умереть? Лезь в капсулу, а теперь замолчала и слушай. У тебя будет много возможностей применить свои знания на практике. Мы начнем с простых заданий, постепенно усложняя их. Кроме того, тебе нужно научиться взаимодействовать с другими, развивать социальные навыки». Я вздохнул, психопатка явно не в восторге от работы воспитательницы. «Хорошо, но могу я хотя бы получить базу данных для ознакомления? Я не хочу тратить зря время». Рафаэль улыбнулась. «Конечно, но вначале тебя ждет работа на моем корабле». Я кивнул, чувствуя, как во мне снова просыпается энтузиазм. «Может быть, эти 2 года пройдут не так уж и плохо. Пошли, покажу тебе рабочее место». Рафаэль провела меня по коридорам малого научного корабля. Я с интересом осматривался вокруг, впитывая каждую деталь. Коридоры были широкими и светлыми, с плавными линиями, характерными для архитектуры древних. Стены излучали мягкое, приятное глазу свечение, создавая ощущение простора и легкости. «Это технические помещения». Она указала на несколько дверей. Мы проходили мимо многочисленных лабораторий, отделенных от коридора прозрачными переборками. Внутри я видел ученых, склонившихся над голографическими дисплеями или работающих с незнакомыми мне приборами. Некоторые из них бросали на меня любопытные взгляды, но большинство были слишком погружены в свою работу, чтобы обращать внимание на проходящих мимо. На каждом шагу я замечал удивительные технологии древних. Как поклонник сериала, я был очень доволен декором. Двери бесшумно открывались перед нами, реагируя на наше приближение. Панели управления на стенах светились мягким голубым светом, отображая различные данные о состоянии корабля. Я узнавал некоторые символы и диаграммы из своего виртуального обучения, но многое все еще оставалось для меня загадкой. Рафаэль пригляделась к одному из дисплеев, а затем недовольно скорчила лицо. «Корабль старый, но все еще летает». Мы прошли мимо большого иллюминатора, я на мгновение застыл, пораженный открывшимся видом. Снаружи простиралась бескрайняя чернота космоса, усыпанная мириадами звезд. Вдалеке виднелась туманность, переливающаяся всеми цветами радуги. Это зрелище напомнило мне о масштабах космоса. Рафаэль терпеливо ждала, пока я насмотрюсь, а затем мягко подтолкнула меня дальше. Мы спустились на нижнюю палубу по широкой лестнице, украшенной витиеватыми узорами. Здесь коридоры были немного уже, но все также наполнены светом и воздухом. Мои глаза зацепились за один из дисплеев, схемы эвакуации вызвали неприятные воспоминания. В ближайшее время мы не будем проводить эвакуацию. Не стоит так переживать. А почему вообще дельфы потерпели крушение? На мгновение Рафаэль остановилась и нахмурилась. Мы не нашли места крушения. Она сжала зубы и злобно усмехнулась. Слишком ты любопытный. Мы выжили, это главное. Я благоразумно замолчал. Мы прошли мимо нескольких жилых отсеков. Я заметил, что двери в эти помещения были более плотными и непрозрачными, обеспечивая приватность обитателям. На некоторых дверях были установлены голографические таблички с именами и должностями. Наконец, мы подошли к большой двойной двери. Рафаэль провела рукой над панелью управления. Двери плавно разъехались в стороны. Перед нами открылся просторный инженерный отсек, заполненный сложным оборудованием и мерцающими консолями. «Это сердце нашего корабля», — сказал Рафаэль, обводя рукой помещение. «Здесь мы проводим большую часть наших ремонтных работ и инженерных модификаций. Здесь ты начнешь свое практическое обучение». Когда мы вошли в инженерный отсек, наше внимание сразу привлекла молодая девушка-подросток. Она сидела за одной из консолей, скрестив руки на груди и явно демонстрируя свое недовольство. Ее длинные светлые волосы были небрежно собраны в хвост, а ярко-голубые глаза метали молнии в ученую. Рафаэль, увидев девушку, не смогла сдержать ухмылку. «Как видишь, в этом отсеке есть немного балласта. Как поживает наш подрывник?» Девочка фыркнула, даже не пытаясь скрыть свое раздражение. «Сабия Доминус Рафаэль, вы ведь хотите довести меня до подписания документов о переводе на другой корабль? Я дала тебе задачу – ремонт кристаллов. Ты даже с такой задачей не справилась. Я пилот, стажер, но пилот». Я с интересом разглядывал новую знакомую, пытаясь понять причину ее явного недовольства. «Рафаэль, казалось, наслаждалась ситуацией. Ты разбила мне 3 корабля эвакуации. Не покинешь отсек, пока не отработаешь. Даже ребенок, которого я привела, умнее и полезнее тебя». Девочка окинула Коя скептическим взглядом, но ничего не сказала. «Итак, у меня для вас обоих есть первое задание», — продолжил Рафаэль, не обращая внимания на напряженную атмосферу. «Недавно у нас был небольшой перебой в энергоснабжении, из-за того, что кто-то подмешал в состав сварочных соединений взрывчатку. Ты мне это будешь 3 года вспоминать? Помолчи». В результате вышли из строя 196 дверных кристаллов по всему кораблю. «Ваша задача – провести диагностику и починить их». Девочка закатила глаза. «Серьезно? Ремонт дверей? Именно?» – кивнула Рафаэль. «Это отличная возможность для вас обоих применить свои знания на практике и познакомиться поближе. Кой только что закончил виртуальное обучение, так что ему не помешает твоя помощь». Чувствуя растущее напряжение, я решил вмешаться. «Я разделяю твое желание послать нашего начальника к Рэй». Девочка кивнула и посмотрела на свою мучительницу. «Не мне одной, ты жизнь портишь, тетя». Рафаэль вздохнула, понимая, что теперь ей придется терпеть сразу 2 ублюдков. «Ладно, давайте покончим с этим. Проведите кристаллы через синтезатор материи, а потом отправьте на склад запасных деталей». «Понял». «Ага». Рафаэль кивнула мелким паразитам и направилась к выходу из инженерного отсека. Перед тем, как уйти, она обернулась и добавила: «Постарайтесь не разбить кристаллы, корабли и не делайте взрывчатку. Еще один взрыв, ты требовал отправишься к своему отцу. У меня и так достаточно проблем с этим кораблем». Когда за ней закрылись двери, требовал и я остались одни в просторном помещении, заполненном мерцающими консолями и сложным оборудованием. На мгновение я вспомнил о персонажах сериала. «Требал, помощник капитана Авроры?» Требал вздохнула и повернулась ко мне. «Ну что ж, давай начнем с этим безумием. Мое имя от Мегеры ты уже услышал, твое вроде Кой. Сразу спрошу, ты хоть что-нибудь знаешь о ремонте дверных кристаллов?» Я кивнул. «В теории, да. Я изучал их структуру и принципы работы во время виртуального обучения, но на практике еще не приходилось с ними работать». «Хорошо, это уже что-то», — сказала Требл, немного смягчившись. «Тогда давай начнем с диагностики. Нам нужно проверить каждый кристалл на микротрещины и нарушения в энергетической структуре». Она подошла к одной из консолей и начала вводить команды. «Я запущу сканирование всех повреждений. Это займет некоторое время. Пока сканер работает, мы можем подготовить оборудование для ремонта». Я с интересом наблюдал за ее действиями. «А как давно ты здесь работаешь? И почему Рафаэль так недовольна тобой?» Требл фыркнула. Работаю, застряла здесь уже 3 месяца. Я должна была проходить стажировку как пилот, но после небольшого инцидента Мегера решила, что мне нужно научиться ответственности и осторожности. Я просто ошиблась в пропорциях взрывчатки. Я на мгновение был ошеломлен. Взрывчатка, Требл усмехнулась и взяла контейнер с жидким оксидом на квадаха. Просто смешиваешь вот это, она указала на жидкость для растворения органических загрязнений, и вот это, а затем ждешь, пока не выпадет осадок, затем высушиваешь, и у тебя крайне быстрая реакция окисли. Она закрыла глаза и недовольно выдохнула. Это ведь Рафаэль дала мне файлы с химией. Ее лицо стало в несколько раз более недовольным. Подстава, она непроизвольно кивнула. Зная эту Мегеру, однозначно. А зачем ты сломал эвакуационные корабли? Не суди меня, возразила Требл. Я была лучшей в симуляторах. Просто, реальность оказалась немного сложнее, чем я ожидала. Она замолчала на мгновение, глядя на экран сканера. А ты как здесь оказался? Я задумался, не зная, сколько можно рассказать. Я что-то вроде результата экспериментов. Рафаэль назначили моим воспитателем. Тот самый, Требл с любопытством посмотрела на него. Совет Дельф так не злился со времен пиратов-ферлингов. Ее слова вызвали у меня тотальное непонимание происходящего. Ферлинги. Я и забыла, что эту информацию удалили. 200 лет назад сатийцы натолкнулись на ферлингов, но это были преступники, которых изгнали из родной галактики. Эти примитивные агрессивные уродцы атаковали исследовательские корабли Совета. Возмездие было быстрым. Планету и флот врага разорвали наши снаряды, а выжившие скрылись на окраинах галактики. Значит, эксперименты над детьми – это что-то нормальное? Это непривычно, но вполне нормально. Обычно приметив проходит генную модификацию для улучшения тела. Сканер подал сигнал, привлекая их внимание. «О, похоже, диагностика завершена», – сказала Требл, поворачиваясь к консоли. «Давай посмотрим, с чем нам придется иметь дело». Они склонились над экраном, изучая результаты сканирования. Перед ними развернулась трехмерная модель дверного кристалла с отмеченными повреждениями. «Смотри», — указал я, — «большинство повреждений сконцентрировано вокруг энергетического ядра кристалла. Похоже на...» — Требл кивнула. «То, что я взорвала несколько конденсаторов во время попытки взломать дверь в ангар. Хорошие наблюдения. Значит, нам нужно перенастроить энергетические матрицы и укрепить структуру вокруг ядра. Я думаю, мы можем использовать синтезатор материи, чтобы создать усиленные компоненты предохранителей. Это должно предотвратить подобные повреждения в будущем». «Неплохая идея», — согласилась Требл, «но сначала нам нужно разобрать кристаллы и очистить их от поврежденных частей. Давай начнем с этого». Мы приступили к работе, осторожно извлекая поврежденные кристаллы из контейнеров и размещая их на рабочем столе. Я был впечатлен тем, как ловко Требл обращалась с инструментами, несмотря на ее заявление, что она пилот, а не инженер. «Ты вроде неплохо справляешься», — Требл усмехнулась. «Ну, когда ты застреваешь в инженерном отсеке на 3 месяца, волей-неволей научишься чему-нибудь. Хотя я все еще предпочла бы быть в кресле управления». Мы работали в относительной тишине некоторое время, сосредоточившись на задаче. Я обнаружил, что мои теоретические знания действительно полезны, но практический опыт Требл был неоценим. «Знаешь», — сказала Требл после долгого молчания, «может быть, Рафаэль права насчет меня. Я была слишком самоуверена. Думала, что смогу справиться с чем угодно только потому, что хорошо летала в симуляторах». Я указал на ее кристаллы. Во время рефлексии она умудрилась сломать всю схему. «Ты лучше не допускай ошибки, которые мне придется переделывать. А по ошибкам не попробовала бы, не смогла бы понять, где ошибалась». Требл кивнула. «Да, наверное. Но все равно обидно застрять здесь, когда все мои друзья уже летают на настоящих кораблях. Может быть, это не так уж плохо. Подумай, сколько нового ты узнала за это время. Когда ты вернешься к пилотированию, у тебя будет гораздо больше знаний о работе корабля». Требл задумалась на мгновение. «Знаешь, ты прав. Я никогда не думал об этом с такой стороны. Может быть, я действительно стану лучшим пилотом благодаря этому опыту». Мы продолжили работу, обмениваясь идеями и постепенно находя общий язык. К концу дня мы успели отремонтировать большую часть поврежденных кристаллов, и я чувствовал, что нашел в Требл, если не друга, то по крайней мере источник информации. Когда Рафаэль вернулась проверить наш прогресс, она была приятно удивлена эффективной работой и улучшившимися отношениями. «Неплохо, неплохо», — сказала она, осматривая отремонтированные кристаллы. «Похоже, вы двое неплохо сработались. Мы обменялись взглядами. Думаю, мы оба считаем тебя Мегерой», сказала Требл. Я как-то на автомате кивнул. «Это объективный факт». Рафаэль улыбнулась. «Впервые за день. Шутки. Хорошо. У меня есть для вас еще много заданий. Надеюсь, вы готовы к долгим дням работы?» Требл вздохнула, но на этот раз без прежнего раздражения. «Надеюсь, у тебя кровь из заднего отверстия пойдет от вредности». Я снова улыбнулся, но быстро спрятал улыбку. Рафаэль кивнула, осматривая двух мелких ублюдков. «Да вы как реакция частиц, приносите мне запутанность». Она усмехнулась и назначила более жестокую задачу. На корабле вышла из строя система утилизации продуктов жизнедеятельности экипажа. «Мы быстро потеряли все хорошие настроения. Завтра вам будет еще веселее». Глава 2. Перерождение в другом мире. Перерождение в знакомой вселенной. Звучит весело, но даже зная о грядущей войне с рейфами, я ничего не могу поделать. Родившись в Дельфах, я стал одним из тех, кого ненавидит совет. При почти бессмертной продолжительности жизни лантийцев, шансов на смену совета не было. Продолжительность жизни – одна из причин, почему фракция Вознесения такая популярная. Сумасшедшие ублюдки, которым тысячи лет, только и думают о том, как бы вознестись. Для подготовки к войне с рейфами нужны ресурсы и знания. А у меня, как у подростка, который зависит от воспитателя, нет ничего. Поэтому нет смысла думать о том, что я не могу поменять. Лучше проанализировать лантийские корабли. За последние 2 года мы с Требл побывали практически на каждом корабле дельфийцев. Почти рабский детский труд, обучение и снова труд. Это так у лантийцев проходит детство. Погружаться в виртуальные капсулы для ускоренного обучения. Выращивать детей. Не так я себе древних представлял. Хоть корабли были разнообразными, у колонии существует автономная система строительства кораблей. Это позволяет каждому строить так, как он хочет, но есть унифицированные модели кораблей, производство которых финансируется советом. Начнем с линейки научных кораблей. Самым дешевым и примитивным является малый научный корабль. На нем 4 батареи легких импульсных орудий, корабль не обладает реактором. Примитивные межзвездные гипердвигатели и слабые щиты. Используя накопители энергии, для пополнения энергии он вынужден подлетать к звездам. На нем располагалось 5 прыгунов, что показывало расчет на экипаж в 100 лантийцев. Стоит этот хлам 50 миллиардов люксонов. Модифицировать корабли и установить снаряды и реакторы возможно, но требует переделки многих энергетических линий. Легче построить другой корабль, так как подобную работу трудно автоматизировать. В сериале такой корабль был замечен у репликаторов. Я не удивлен их выбором, ведь это самая экономичная корыта в нашей галактике. Чуть дороже в производстве научный корабль. На нем 4 батареи средних импульсных орудий. Корабль обладает резервным реактором. Межзвездные гипердвигатели и слабые щиты. Реактор резервный, поэтому основным источником энергии все еще является солнечная энергия. На корабле 6 прыгунов, что делало экипаж чуть больше, 120 лантийцев. Стоит всего-то 75 миллиардов люксонов. Если мои догадки верны, то в сериале упоминается Адарис. Я нашел такой корабль в базе данных, но у меня нет доступа к данным о его состоянии. Самым дорогим в производстве был большой научный корабль. На нем 4 батареи средних импульсных орудий. Корабль обладает нормальным автономным реактором. Межзвездные гипердвигатели и хорошие щиты. На корабле 8 прыгунов, что делало экипаж еще больше, 160 лантийцев. Стоит около 150 миллиардов люксонов. В сериале таких кораблей не было, значит, они не пережили войну с рейфами, ну или Таури плохо искали. А как же дроны? Главное оружие лантийцев. Ну так зачем такое оружие на научных кораблях, хотя были случаи незаконных модификаций. Намного дороже была линейка кораблей исследования космоса. Самым дешевым является малый исследовательский корабль. На нем 4 батареи тяжелых импульсных орудий, батарея легких импульсных орудий и около 5000 снарядов. На корабле располагались огромные реакторы на квадаха, а еще 2 резервных реактора. Его системы оснащались креслом для управления снарядами. Он все еще обладал межзвездным гипердвигателем и очень хорошими щитами. На нем располагалось 12 прыгунов, при экипаже в 240 лантийцев. Стоит всего 380 миллиардов люксонов. В сериале такой корабль нашли и восстановили Джинай. А еще в отличие от Таури, они не спешили ломать наши корабли. Самым дорогим регулярным кораблем являлся исследовательский корабль. целых 4 батареи тяжелых импульсных орудий, 2 батареи легких импульсных орудий, батарея средних импульсных орудий и отсек под 10 тысяч снарядов. Энергосистемы были рассчитаны для использования батарей под пространство, резервными на нем были огромные реакторы на квадаха, а еще десятки малых резервных реакторов. Улучшенные межзвездные гипердвигатели и щиты нового образца. Кресло было способно управлять всем кораблем, не только системами оружия. На нем располагалось 25 прыгунов, при экипаже в 500 лантийцев. Стоит такой красавец 775 миллиардов люксонов. В сериале корабли назвали классом «Аврора», надо было назвать «Плохая удача». Земляне криворукие идиоты, сломать все оставшиеся корабли в галактике, это надо уметь. Вернемся к кораблям. Даже не хочется вспоминать о кораблях-городах, каждый город уникален. Одно обладание складом на 150 тысяч дронов делает корабль оружием галактического масштаба. Поэтому выделю последний тип кораблей совета. Универсальный тяжелый транспорт. Рабочая лошадка колоний, на нем всего 2 батареи легких импульсных орудий. Используя накопители энергии, для пополнения энергии, как и малый научный корабль заряжается от звезд. На нем нет эвакуационных кораблей, корпус из аналога стали, а экипаж всего 10 лантийцев. Стоит дешевле, чем все, что летает, всего 10 миллиардов люксонов. Спросите, а как эвакуироваться с этого куска фекалией? На нем есть один первооткрыватель. Не знаю, кто додумался использовать такой старый дизайн шаттлов. Вот только эта корыта не обладает щитами и орудиями, а стоит в 10 раз меньше, чем эвакуационный корабль. Почему я решил вспомнить о кораблях? Мы с Требл находимся на торговой колонии Адмах. Настоящий Экуменополис, а жемчужинами были тысячи кораблей, которые не входят в стандартные представления Совета о кораблестроении. Мы собирались купить себе корабль гражданского образца, ведь Рафаэль немного профинансировала 2 подростков. Мы стояли на смотровой площадке, разглядывая бесчисленные корабли, снующие между величественными небоскребами Экуменополиса. Нам намекнули купить универсальный тяжелый транспорт, но она не догадывается о нашем плане. Мы потратим лишь малую часть, а остальное будем копить на нормальный корабль. Так почему же Мегера дала нам 10 миллиардов люксонов? Все дело в совете, ее задницу прижали, а любые действия могут привести к наказанию. Поэтому она отправила нас на покупку корабля, для дальнейшего исследования брошенной колонии, но... Я почувствовал, как Требл стукнула меня по голове. «Хватит смотреть на исследовательский корабль. Ты уже нашел что-то интересное?» Отбрасывая то, что Рафаэль доверила миссию 2 подросткам 15 лет, у нас всего 2 варианта. Требл закатила глаза, а затем лениво посмотрела на свой планшет. На нем демонстрировались ценники в 20 и 50 миллионов. «Итак, какой из уродцев?» — спросил я, уже понимая ее выбор. Она посмотрела на раскинувшийся перед нами космопорт. «Еще раз, как называется этот летающий мужской половой орган?» Я усмехнулся и перечислил его плюсы. Обшивка из наквадах брони, кстати, военного образца. Даже напыление нейтроне. 2 импульсные пушки, а все системы обратно совместимы с большинством гражданских кораблей. Быстрый гипердвигатель, а еще тут есть маскировка с щитами. Она начала загибать пальцы и перечислять проблемы. А еще, это самодельное судно, которое было построено из списанных военных эвакуационных кораблей. На него нет документов. Все детали отработали свой срок эксплуатации им 1000 лет. Часть систем для удешевления состоят из примитивной кремневой микроэлектроники. Самодельный сплав кусков корпуса не выдержит нагрузки. Военная броня просто развалится. Я указал на цену в 20 миллионов. Главный аргумент спора. Это самое дешевое судно с гипердвигателем. Мы не полетим на модернизированном эвакуационном корабле. Девушка на мгновение взглянула на более дорогой десантный транспортный корабль. Требл отложила планшет, а затем кивнула. Тогда погрузим скафандры, импульсные пистолеты, щиты и на квадах реактор. Нам нужно будет попасть в сектор 14103. Это, конечно, здорово, но надо еще рассчитать курс корабля. Не забудь портативный синтезатор материи. Требл быстро набрала что-то на своем планшете, а через несколько секунд раздался звуковой сигнал подтверждения. «Готово», — сказала она, — «я только что оформила покупку. Теперь этот летающий кусок металлолома официально наш». Я не мог сдержать улыбку. Несмотря на все недостатки корабля, это был наш первый шаг к исследованиям космоса. «Отлично, давай начнем подготовку. Нам нужно многое сделать, прежде чем мы сможем отправиться на миссию. Мы покинули смотровую площадку и направились к лифтам. По пути я не мог не заметить, как изменилось выражение лица Требл. Она выглядела сосредоточенной и немного обеспокоенной. «О чем ты думаешь?» – спросил я, когда мы вошли в лифт. Требл вздохнула. «Жадная Мегера не просто так дает люксаны. Ее прижал совет. Дельфы все еще не найдены. А мой отец призывает меня вернуться к флоту исследования дальнего космоса». Я рассмеялся, но быстро стал серьезным. «Мы слишком незначительные. Зачем думать о том, что не можем поменять?» Но мои слова были частично самоуспокоением. Лифт остановился, и мы вышли в огромный ангар космопорта. Вокруг нас сновали лантийцы, механики ремонтировали корабли, а пилоты готовились к вылету. «Возможно, ты прав», — ответила Требл, «пока мы шли к нашему новому приобретению, но это не отменяет того факта, что Совет все чаще стал вести пропаганду Вознесения. Раньше Атлантида не лезла так активно в нашу жизнь». Я остановился и посмотрел ей в глаза. «Послушай, говорить о политике Совета бесполезно, нам нужно сделать задание для твоей тети, а все оставшиеся люксаны забрать себе. Купим себе корабль, а то меня за 2 года достало убирать бардак за учеными». Требл улыбнулась и кивнула. «Ты прав, а теперь давай посмотрим на наши новые корыта». Мы подошли к кораблю, и я не мог не присвистнуть от удивления. Вблизи он выглядел еще хуже, чем на изображениях. Обшивка была покрыта вмятинами и следами многочисленных ремонтов. Некоторые участки выглядели так, будто их заварили на скорую руку. «Ну что ж», — сказал я, пытаясь сохранять оптимизм, «по крайней мере, у него есть характер». Требл закатила глаза, его Эрой переживал и выблевал, вон даже местами обшивку желудочным соком расплавила. Мы поднялись по тропу и вошли внутрь корабля. Первое, что бросилось в глаза, это смесь старых и новых технологий. Некоторые панели выглядели древними, с потертыми кнопками и тусклыми дисплеями. Другие же были явно новее, с голографическими интерфейсами и сенсорными экранами. «Интересно», — пробормотала Требл, проводя рукой по одной из старых панелей, «старая альтеранская система управления». Я кивнул, осматривая кабину пилота. «Да, и это может сыграть нам на руку. Тогда не было принято шифровать алгоритмы работы кораблей. Мы могли бы перераспределять энергию для ускорения, но это быстро убьет двигатели». Требл кивнула. «Атлантида всех достала с запретами, синтезаторы материи не смогут сделать снаряды, как и сотни других технологий. Необходимы коды доступа от Совета, которые работают строго ограниченное время. Жители Атлантиды постарались обезопасить свою монополию на технологии. Мы продолжили осмотр, проверяя каждый отсек и систему. Двигатели, к нашему облегчению, оказались в лучшем состоянии, чем мы ожидали. Гипердвигатель был относительно новым, что объясняло цену корабля. «Смотри», — сказала Требл, указывая на небольшой отсек рядом с машинным отделением. «Здесь можно установить дополнительный реактор на квадаха. Это значительно увеличит наши энергетические возможности. Энергомагистраль выдержит увеличение нагрузки на 200%. Я согласился. «Хорошая идея. Нам также нужно будет усилить щиты и улучшить систему жизнеобеспечения. Не хочу задохнуться где-нибудь в глубоком космосе». Мы провели несколько часов, составляя список необходимых улучшений и ремонтных работ. К концу дня у нас был четкий план действий. «Итак», — сказал я, «когда мы наконец покинули корабль, вот что нам нужно сделать. Во-первых, установить дополнительный реактор на квадаха. Во-вторых, усилить щиты. В-третьих, обновить систему жизнеобеспечения. В-четвертых, проверить и при необходимости отремонтировать гипердвигатель. И в-пятых, загрузить все необходимое оборудование и припасы». Требл кивнула, делая заметки в своем планшете. «Согласна. Я также думаю, что нам стоит обновить навигационную систему. Текущая выглядит так, будто ей уже несколько тысяч лет. Хорошая мысль. Как думаешь, сколько времени нам понадобится на все это?» Требл задумалась на мгновение. «Если работать быстро и эффективно, думаю, мы сможем управиться за неделю. Может, чуть больше». Я кивнул. «Хорошо, тогда давай разделим обязанности. Ты займешься закупкой необходимых деталей и оборудования, а я ремонтом и модернизацией». «Договорились», — сказала Требл, «но нам еще нужны кровати и одежда, мы ведь будем на этом корабле довольно долго». Я понимающе кивнул. Несмотря на то, что Адмах был огромной торговой колонией, цена на жилье была высокой. Легче жить на корабле, который мы купили. Следующие несколько дней прошли в лихорадочной активности. Требл сновала между различными магазинами и складами, закупая необходимое оборудование. Я же провел немало времени, общаясь с местными механиками и инженерами, пытаясь найти тех, кто мог бы помочь нам с ремонтом. К моему удивлению, найти таких специалистов оказалось не так уж сложно. Похоже, на Адмахе было немало тех, кто предпочитал обучать новичков. На третий день после покупки корабля мы приступили к работам. Первым делом мы установили дополнительный реактор на квадаха. Это была сложная и долгая работа, нам пришлось переделывать энергомагистрали. «Отлично», — сказал я, глядя на показания энергосистемы, которые теперь были значительно выше, «теперь у нас достаточно энергии для всех систем, включая усиленные щиты». Требл кивнула, не отрывая взгляда от своего планшета, «да, но нам еще нужно установить эти щиты, а также обновить систему жизнеобеспечения и навигационную систему». Следующие несколько дней прошли в непрерывной работе. Мы практически не покидали корабль, прерываясь на сон по очереди в небольшой каюте, которую наспех оборудовали. Установка новых щитов оказалась сложнее, чем мы ожидали. Старая система была настолько интегрирована в корабль, что ее удаление заняло целый день. Еще два дня ушло на установку и настройку новой системы. «Знаешь», — сказал я Требл, «когда мы наконец закончили с щитами, я начинаю понимать, почему этот корабль стоил так дешево. Работать с ним – настоящий кошмар». Требл усмехнулась, вытирая пот со лба. «Да уж, но зато теперь у нас есть щиты, которые выдержат прямое попадание среднего импульсного орудия. Не то чтобы я хотела это проверять». Обновление системы жизнеобеспечения прошло немного легче. Новая система была компактнее и эффективнее старой, что позволило нам освободить немного места в грузовом отсеке. «Отлично», — сказала Требл, глядя на показания новой системы. «Автономность увеличилась до 3 лет. Этого должно хватить для нашего путешествия». Я кивнул, проверяя настройки.